мы говорим о возможности и невозможности острова применительно к вопросу внутренней миграции, который многие все чаще обсуждают. Уже не только сами с собой, но и на кухнях, публично, в барах и вот еще в библиотеках. Катерина Гордеева, Евгений Альбац. Нуждаются ли они в дополнительном представлении? Думаю, нет. Давайте начнем. Летом прошлого года написала заметку о том, что я считаю, что остров невозможен. И что... Я, наверное, даже сразу перескочу через год, потому что спустя год я еще больше утвердилась в этом мнении, что если твое мнение не совпадает с мнением большинства, если ты все время оказываешься в позиции баба-яга против, если люди выбирают и голосуют, и страшно радуются итогам своего голосования, которые тебя категорически не устраивают, и если ты понимаешь, что у тебя нет ни единого шанса встроиться в эту систему, надо сдаваться. Надо сдаваться и не пытаться объяснить им, что они идиоты, потому что только ты так считаешь. При этом в современной России способов ее изменить, не сотрудничая с ней, не сотрудничая с властью, не идя на какие-то компромиссы, на мой взгляд, не существует. Евгения Марковна? Понимаете, у нас с Катей есть одна абсолютно ключевая разница. Она заключается в том, что мне 55 лет, а Катя раза в два меня моложе, и она... Катя, молчите, неважно. Значит, я жила при совке, при советской власти. И я жила в совершенно диссидентской среде. В этой среде самое большое было счастье, когда приходил очередной томиздат, когда можно было читать книги. Я была журналистом, я писала о физике элементарных частиц, я была научником. И я точно знаю, что бывает много-много хуже. В этом смысле у меня нет вот такого трагического восприятия сегодняшней реальности. Потому что я жила и хорошо знаю это время. Меня выпустили за границу впервые там в 90-м году. Меня никогда не выпускали. Да? У меня мои друзья, которые были в отказе отказниками, там по много-много лет вынуждены были зарабатывать там, работать в котельных и так далее. Моих друзей сажали. Они потом выходили. Были страшные истории, когда там жены стучали на мужей, да, когда вербовали детей. То есть, понимаете, я жила в то время, когда было значительно тяжелее, чем сегодняшняя реальность. Я не могу сказать, что мне доставляет удовольствие сегодняшняя реальность. Конечно, автократия, она, у нее есть некоторые вещи, которые труднее, чем тот режим, который был при советской власти. Потому что тогда были более-менее, мы все знали примерно правила игры. Да? Там мы понимали, тебя берут там с Солженицыным, там, скорее всего, ты пойдешь по этапу. Да? А если тебя там берут, там, я не знаю, с неизданным Пастернаком, то у тебя есть шансы выкрутиться. Было понятно, что в этих правилах игры ты должен для себя решить, ты готов скурвиться, и тогда подписать там, сотрудничество с Комитетом государственной безопасности там, и так далее, да, начать там, сотрудничать с властью. Тогда у тебя есть возможность там, карьеры. Ты не готов курвиться. У тебя не будет этой карьеры. Ты не готов вступать там, в Коммунистическую партию Советского Союза, чтобы сделать карьеру. У тебя не будет этой карьеры, но зато ты... там, так сказать, сохранишь как-то себя. В этом смысле сейчас ситуация более такая волатильная и подвижная, это, собственно, предыдущая дискуссия показала, да. Я принципиально считаю, что сотрудничество с властью вот для меня невозможно. Я считаю, что это власть преступная. Я считаю, что эта власть узурпировала, что люди, которые находятся у власти, они узурпировали эту власть. Они нелегально владеют этой властью. Они подавляют свободы, а свобода и свобода выбора – это второй дар человеку после дара рождения, и никто не имеет права этого забирать. Жень, ну вот в массовом сознании Родины, простите, что я перебиваю, в массовом сознании Родины вы оказываетесь национал-предателем. Нам, собственно, об этом сказали. Ведь это же ужасно горькое, и ну, это горькое ощущение быть национал-предателем. Тебе Родина говорит, ты не нужен, иди отсюда. Во-первых, мне не Родина говорит. Катя, это же неправда. Ну, сказал, брякнул это бывший полковник КГБ Владимир Путин. Ну, брякнул. Писаться под этим готовый человек. Ну, он не Родина, понимаете? Он для меня Родина – это могила моих родителей. Для меня Родина – это страна. Я очень много, пока меня не пускали за границу, я объездила Советский Союз там. Понимаете, для меня... Родина – это Архангельская, Архангельская область, где я начинала работать как журналист. Для меня Родина, я не знаю, там это Соловки, для меня Родина – это ГУЛАГ, для меня Родина – это Бутырков, в который был расстрелян мой дед. Понимаете, для меня Родина – это не Путин, я принципиальный противник того, чтобы ассоциировать себя с людьми власти. При этом я... уважаю право Путина считать меня национал-предателем. Так же, как я хотела бы, чтобы он уважал мое право считать, что он нелегитимный президент, что он узурпировал власть, и что он посягает на важнейшие права и свободы моих сограждан. Знаете, я, кстати, по-моему, сейчас... Я, наконец-то, по-моему, сейчас поняла причину наших разногласий. Мы внутри романа Кафки и «Превращение», да? Одно дело, когда ты был страшным, не в смысле кто-то из нас, а ситуация, да? Когда ты был страшным, ужасным насекомым, к которому никто и в комнату не заходил, и потом вдруг тебе постепенно стали подсовывать еду, потом еще что, и ты превратился в человека. А другое дело, когда ты был человеком, потом под тебя отвернулись родственники, друзья, знакомые, девушки, и вот ты оказался в изоляции пауком. Я выросла в 90-е, когда совершенно другой был воздух. И я не знала, то есть я знала в школе, но это не так было очевидно. Мы профессионально становились во времена свободы слова. В тот короткий промежуток нам повезло. И оказаться теперь в той ситуации, которую мы не знали, конечно, гораздо горше, потому что мы... ну, не с молоком, конечно, матерью, но с первым школьным поцелуем всосали вот этот вот воздух свободы. У вас в этом смысле, я думаю, что вашему поколению очень просто, может быть, стоит там читать Буковского, да, вообще, там, я не знаю, еще раз посмотреть Гинзбург, «Крутой маршрут» и так далее. Это вот именно не для того, чтобы себе сказать, ой, завтра у нас начнется кулак и лагеря, и мы все пойдем по этапу. Нет. Просто чтобы понимать, что есть другие точки отсчета. Но точка опоры-то все равно уже нету. Как? Точка опоры всегда находится внутри самого человека, Катя. Не бывает никаких внешних точек опоры. Человек сам себе опора. У человека есть система ценностей, система взглядов, да? И вот на это человек опирается. У него есть близкие люди, вот там дочь мне. Самый близкий мой мне человек, да. Я одиночка, у меня мало друзей, у меня тяжелейший характер, это всем хорошо известно, да. Есть книги, есть возможность думать, это все точка опоры. А на что опираться? Ну, на кого? Я вот попробую это все вернуть в практическое русло, так всегда гораздо проще. А я только о практическом. Вот представим себе жуткую ситуацию. Закрывается New Times, додавливают. Да. Это же очень легко себе представить, как? Хотя об этом не хочется даже думать. А я не знаю, как они изобрести меня закрыть. А изобрести способ, как показать... Ну, а если раньше люди будут давать donation, да, извините за тавтологию, да. Вот те, кто будет вам давать деньги... их будут наказывать, тоже лишать работы. Ну, изобрести этот способ очень просто. Да? Опыт дождя показывает, что прошло 10 лет, и уже не нужно лишение лицензии, как это было раньше. Да? Это все можно делать через... Вот здесь сделали через кабельщиков. С вами еще что-нибудь придумают. Найдут там какие-нибудь налоги в этих донейшнах. Бог знает что. Ну, чем мы будем им подкидывать идеи? Там очень много хороших мозгов. И вот там встает следующий вопрос. Что делать дальше? Времена напоминают советские. Можно возвращаться вот в науку, например. А можно пытаться генерировать уже, ну, сам издат, получается, да? Спускаться на какой-то более низкий уровень, понимать, что это все теряет профессионально, потому что у вас уже нет нормальной технологии, нормальных бюджетов, репортеров и так далее. Это все постепенно приближается там, к хронике текущих событий. Вот вопрос же построения этого острова, он ровно такой же. Куда идти? Где та точка, когда нужно сказать себе, биться головой об стенку дальше, нет смысла, нужно это время переждать? Во-первых, я не считаю, что они умнее меня. Я совершенно у них не больше считаю, рычагов. Не, я совсем не считаю, что они умные. Честно говоря, у меня одна из главных моих претензий к нынешней власти, вот в отличие от Иосифа Бродского, который стилистически с ними там, не соглашался, у меня к ним как раз претензия, что они не умны. Очень дурно образованы, ужасно не умны. Поэтому, во-первых, я не считаю, что они умнее. Во-вторых, меня можно убить. Легко. Больше со мной сделать ничего нельзя. Можно лишить вас средств к существованию. Ну, возможности жить. Послушайте, Катя, я жила в то время, когда моя зарплата была 70 рублей, и 70 рублей я платила за квартиру. Я знаю, что такое, когда тебе не хватает на еду до конца месяца. Я прожила это, у меня умер папа. Я прожила это время. Я это знаю. Ничего страшного нет. Понимаете, я много чего умею, ну, я бомбить буду, сяду, значит, за руль, и я обожаю водить машину, у меня, и, значит, займусь извозом. Понимаете? Ну, хорошо ли вам будет в этом? Я хочу вам другое сказать. У меня нельзя отнять, вот это у меня никто не может отнять. Никто не может мне помешать писать. Понимаете, опять, я индивидуалист. Я абсолютно верю в то, что все зависит только от самого человека. Это искреннее в этом убеждение. Поэтому, если я сама, я никогда не встану на колени. Жень, вот я вам приведу пример. Поэтому, очень... подождите, вот просто, вот это очень важно, мне кажется, понимать, что все зависит только от самого человека. Если человек хочет продолжать делать то, что он считает для себя важным делать, он будет продолжать делать. Но действительно нельзя у меня отнять ручку. Но нельзя у меня отнять голову. Если они решат, что надо у меня отнять жизнь, ну тут я с этим ничего не могу сделать. Поэтому об этом даже смешно и глупо думать. Но ручка журналиста, пишущая вечность, она бессмысленна. Почему вечность? Почему вечность? В вечность. Написано, никто некому будет читать. Почему, Кать? Вы поверьте мне, вот я писала, например, о нейтрино. Да? Это был абсолютно социальный очерк. Просто мы в Советском Союзе, журналисты, обладали опытом так называемого эзопового языка. Да? Вот я писала о нейтрино, о жизни протона там, и так далее. Да? Это был абсолютно социальный очерк. И мой читатель, это я публиковала это... Я работала в воскресном приложении газеты «Известия» в неделе, писала. Или я помню, какой-то невероятный был шум, когда я написала репортаж там с Конгресса по астрофизике и написала о том, что там к тому времени там 12 человек, американцы уже гуляли по Луне. Оказывается, советские люди об этом даже не представляли себе. Понимаете, на самом деле, ну нет, это неправда. Мы себя любим пугать страхами. Мы получаем некий, у нас, так сказать, эндорфины вырабатываются от того, что мы себя пугаем и говорим, ой, как плохо, а будет совсем плохо. И мы тащимся от этого. Это такой вариант допа такого немножечко, да, чуть покурили и уже хорошо себя испугали. Не надо. Я приведу конкретный пример, собственно, то, что заставило написать мне эту пресловутую заметку. В одной из московских больниц умирал пожилой человек. Пожилому человеку не хватало крови. Доктор одной из московских больниц не реагировал ни на что, волонтерское, фондовское, еще какое-то. Уж унижались там все перед ним и катались как следует. Никакие методы запугивания какими-то журналистскими материалами, он совершенно ловко сказал, а где вы их будете печатать? Ну, что правда, так где мы напечатаем материал, который повлияет на главврача больницы? И оказалось, что единственный метод мне попросить одного высокого московского чиновника позвонить министру московского здравоохранения, чтобы тот позвонил руководителю большой московской больницы. И вот тогда кровь, которая была у нас, пустили в эту больницу. Когда пациенту этой больницы принесли кровь, при семи других человеках, лежащих в этой палате, врач московской больницы сказал, вот посмотрите, они добились, кровь мы вам принесли, а эти все равно умрут. И для меня было самым отвратительным в этой истории, я не хотела, конечно, никогда в жизни не звонила этому высокому московскому чиновнику, мне неприятно с ним разговаривать в целом, мне неприятно просить его позвонить другому московскому чиновнику. Но вот в этот момент я поняла, что острова не будет. Даже если я знаю 1000 волонтеров, 1000 доноров крови, которые могут сдать эту кровь, я все равно должна буду просить чиновника, чтобы он звонил чиновнику, чтобы кровь пустили в больницу, и это ничего не меняет. Знаете, Катя, вот вы написали изумительную совершенно книгу о раке. Она у меня донладирована на компьютере, я ее прочитала полностью, и я к ней возвращаюсь, потому что там есть потрясающая тема вот этого страха. Страха, который охватывает человека, у которого диагностировали рак. И как с этим совладать? Я вам была, кстати, я вам очень благодарна за эту книгу, потому что у меня 2 года назад умерла от рака сестра старшая, и я никак не могла понять, ну почему она так боится? Ну почему? И вы мне очень помогли понять, что происходило с моей сестрой, и, конечно, мне как-то это и больно, что я это поняла только потом, когда ее не стало. Но я вам хочу сказать, что это очень важная книга, потому что она говорит о том, что на самом деле это нормально бояться, это нормально, когда страшно, и нормально, что человек старается преодолеть этот страх. Вот это как в ситуации с неизлечимым заболеванием, да, и с перспективой, что вот сейчас ремиссия, а потом рак вернется, да, вот это то же самое, мне так кажется, что и вот в нашей вот этой политической жизни в нынешней России, да, неприятно там, можно себе говорить, ой, как страшно там, завтра закроют или еще чего-то, да, но ты с этим должен все время справляться, понимаете, потому что интересно, потому что я обожаю заниматься журналистикой, потому что мне это нравится, потому что, так сказать, когда я заканчиваю материал, у меня состояние полета, да, но почему я должна себя этого лишать? Еще самостоятельно себе портить настроение и говорить, ой, а не дай бог там завтра меня закроют. Ну, что я буду про это думать? Но дело же не только в нашем настроении. Одно из, собственно, важных каких-то положительных эффектов работы в медиа до недавнего времени, потому что сейчас этого уже нет, был как раз вот такой вот эффект, что в случае, когда, окей, уже минул тот момент, когда на экране, по крайней мере, большом федеральном, была полемика или что-то на нее похожее, этого всего уже не было. Даже когда довольно стерильный политический был эфир, все равно еще оставались какие-то возможности, когда где-то кому-то кровь залили, да, где-то каких-нибудь сумасшедших садистов-милиционеров поймали другие милиционеры. Такие мелкие... Человека сажают за педофилию. Да, вот такие мелкие вещи, которые еще работали. Сейчас этого уже нету. Вот, собственно, где та точка, когда смысл этого теряется, когда то, что еще вчера работало, хоть как-то перестает работать, и ты должен для себя сформулировать. Все, до свидания, я к этому отношения иметь не могу. Или вот доходить до журнала про нейтрино, когда есть Эзопов язык, когда ты кодируешь то, что хочешь сказать, когда читателю это нужно декодировать, когда между вами и действительно массовой аудиторией стоит стенка людей, которые к этому декодированию не способны, которые физически не могут получить этот журнал, потому что у него небольшой тираж и так далее. Мне кажется, что я уже ответила на этот вопрос. Я считаю, что точка только твоя личная смерть. Вот пока ты живешь, но я искренне, поверьте мне, я в это верю. Я, наверное, потому что я очень прагматический человек, да, поэтому ну вот, я могу сегодня работать. Главное, нету этой ситуации, понимаете, еще вот ничего близкого даже. Есть какие-то вещи хуже, да, но вот с точки зрения СМИ еще нету никакой советской власти, честное слово. Ну невозможно же уже, если что-то случается, звонят там, мне по бывшей памяти звонят люди, говорят, слушай, нужно сделать сюжет, нужно разместить, и некуда. Или случилась в хосписе проблема там, или Минздрав не дает обезболивающие, и сидят люди фондовские, говорят, слушай, а если вот это не подействует, мы поднимем скандал в прессе. А потом сами садятся и говорят, а в какой прессе-то мы его поднимем? Катя. Прессы прямого действия больше не существует. Есть новый, пресса прямого действия. Есть новая газета, на кого она влияет? Никого. Во-первых, пресса прямого действия вообще не должна существовать. Извините. Пресса, которая заметку написали и отреагировали. Значит, это было так при советской власти, когда газета «Правда» писала заметку, да, и был анекдот. Что общего между мухой и чиновником, да? И того, и другого можно прихлопнуть газеты. И что? Да? Одно говно меняет на другое, простите великодушно. Вот, поэтому, тем не менее, есть новая газета, есть New Times, есть Дождь, есть еще Эхо Москвы. Жень, но при всем уважении аудитории, совокупная аудитория New Times, Новой газеты и Дождя, это примерно те 0,7%, которые, собственно, и не согласны, и с которыми вместе я чувствую какую-то общую позицию, мы вместе плачем под одеялом. Это ничего не меняет. Заметка, расследование, блестящий журналистский материал, опубликованный в New Times или в Новой газете, прочтет круг любителей New Times и Новой газеты. Они, впрочем, и так все это знают и совсем согласны. И что, Катя? А смысл? Это дело в том, что историю делают единицы. Режимы сменяют единицы. Это глубокое заблуждение, что для этого нужна большая масса. На самом деле очень важно, чтобы формировалось и кристаллизовалось вот это меньшинство людей, для которых свобода и права являются принципиально важными ценностями. Мы еще очень далеки от того, чтобы у нас кристаллизовалось вот это меньшинство, которое бы понимало, для которого бы это было принципиально важно. Но нас уже значительно больше, чем было диссидентов при советской власти. Принципиально больше. Аудитория там New Times только на сайте в месяц читает там под 700 тысяч человек. У «Новой газеты» еще больше. У «Эхо Москвы» по миллиону в день. Это очень много. Население нашей страны около 150 миллионов. Я еще раз вам, Катя, говорю. Историю делают единицы, а не население. Единицы. Но ведь этот выбор приходится делать не только тем, кто собирается менять историю. Это выбор в том числе и частного человека. Да? И потом, смотрите, вот вы вспомнили про диссидентов. Прекрасно. Все диссидентские процессы показывают миллион расходящихся тропок. Вспомнить там, что Якира Красина, что Даниэля Синявского. Совершенно не обязательно это всегда заканчивается там смертью и даже тюрьмой. Да? Кто-то уезжает, кто-то во внутреннюю миграцию уходит. Ну, собственно, вот там, в науку в частности. Да? Кто-то пытается это продолжать. У кого-то хватает сил, у кого-то не хватает. Но потом, когда режим меняется, никто из этих людей не стал настоящими бенефициарами смены этой власти. Так всегда. Это были уже совершенно другие люди. Так всегда. А в чем тогда смысл было все это делать? Так всегда, понимаете, так устроены социально-политические процессы. Люди, которые нужны и необходимы в условиях там, жестких режимов, да, вообще человек ведь не обязан быть героем. Не дай бог нам ориентироваться на героя. А вот вы, кстати, меня упрекали тогда, что я не герой. Сейчас говорите, что человек не обязан быть героем. Спасибо, я кстати рада. Нет, Катя, я как раз, я абсолютно считаю, что, не дай бог, нельзя от людей требовать, чтобы они были герои. Вообще, у каждого человека свой личный выбор. И он абсолютно уважаем, да? Я думаю, что у нас спор с вами был немножко другого характера. Я считаю, что абсолютное право человека выбрать для себя остров или уйти в личную жизнь. Я считаю, что просто не стоит осуждать тех, кто выбирает для себя принцип идти. Понимаете, вот я с колоссальным уважением отношусь к Алёше Навальному. Можно соглашаться с его взглядами, не соглашаться. Но он человек убежденный, и он идет и будет идти. Сейчас ему грозит тюрьма, и он отлично это понимает. И он понимает, что, скорее всего, закроют, но он продолжает идти. Люди вообще, они же разные, так сказать. Это же замечательно. Господь Бог людей сделал разными. Это самое интересное, что произошло на этой планете, на самом деле. Так что, понимаете, мне просто... еще раз. Вы это правда верите в героизм Навального? Правда верите? Я считаю, что... Я не верю. Я Лешу очень хорошо знаю. С 2004 года очень близко знаю. И он просто там... Там была группа молодых политиков, которые ко мне приходили домой каждую неделю, каждый вторник. Это продолжалось ни год и ни два. Поэтому Навальный абсолютно мужественный, очень убежденный человек и очень, конечно, очень смелый. Ему очень непросто. То есть, ну, такой вопрос я задам. Я постараюсь сформулировать его корректно. Вы действительно считаете, что он не идет и не шел на какие компромиссы? И это такой вот чистый героизм, который мы имеем возможность наблюдать своими глазами, как вот творящуюся историю? Во-первых, я думаю, что он бы сразу бы сказал и правильно сделал, что никакого героизма он не совершал. Героизм – это пойти на пулемет, да, все остальное как-то, в общем, ну, человек борется за собственную систему взглядов, за свое представление о том, как должна быть устроена власть в России. Мне кажется, он делает очень достойно. А что вы имеете в виду под компромиссами? Договоренности. С кем? Ну, знаете, идти на таран... Почему я поговорила про героизм? Потому что идти на таран путинской системы, в общем, это героизм. Не имея никаких договоренностей и не имея отступных путей. Никаких. У него договоренностей нет. Одна из самых трудных вещей с Навальным заключается в том, что он категорически, он вот даже тогда, когда с моей... Я считаю, что нормально люди должны заключать политический альянс. Смена режимов, авторитарных режимов в Латинской Америке происходила именно в результате альянсов разных политических сил. Это очень важная вещь. И это маленькая, но все-таки гарантия бескровной смены власти. Но, к сожалению, в этом смысле Навальный такой вот абсолютно упертый. Он не шел никогда, и он никому не хочет быть обязан. Он отказывается категорически договариваться, о чем-либо просить. И он, вы смотрите, он действительно человек с невероятным внутренним стержнем. Ну, очень легко представить себе вариант, при котором человек с внутренним стержнем на 10 или там, 15-20 лет исчезает из публичного поля, сохраняет себя, но это, собственно, и все. Только... Как говорится, такой пример в нашей биографии уже, в общем, да. Только что вышел на свободу. Вот он прямо классический пример, да. Я думаю, это все-таки разные примеры, потому что Навальный садится исключительно потому, что он является политическим оппонентом власти. Первый процесс Ходорковского был не связан действительно с оппонированием его власти. Ходорковский стал оппонентом власти уже, я так думаю, уже в лагере. Мне кажется, это все-таки несравнимые вещи. я не думаю, что Навального закроют на такой, я надеюсь, я вообще надеюсь, что все-таки, может быть, обойдется опять. И при этом я не, совершенно не думаю, что нас впереди ждет 10 лет путинского режима. Этот режим очень волатильный, они, у него на самом деле по-настоящему базы-то нет никакой. Вот мы, скорее всего, в понедельник услышим о новых санкциях. Безусловно, санкции, которые сейчас, они будут объявлены одновременно Вашингтоном, Брюсселем и Токио. К ним присоединятся все страны Евросоюза, включая Великобританию. Они, безусловно, направлены на смену режима. Логика здесь очень простая. В авторитарных режимах идеологии-то нет. Понимаете, при советской власти все-таки изначально строилась на идеологии, на идее, да, на коммунистической идее. Там. А сейчас ведь идей у нынешней власти никаких нету вообще. Они люди глубоко прагматические, и поэтому и существует узкий круг людей, которые стали баснословно богатыми благодаря тому, что они находятся из близкого окружения первых лиц государства. Эти люди совершенно не готовы к тому, чтобы стать бедными или есть отдыхать исключительно в Крым, да? Но я как раз не об этих людях, а о нас, и вот остров, да, как я себе представляю, огромное количество моих друзей, все те, с кем я работала, все те, с кем я по работе пересекалась, все те, там, кого я люблю и с кем я дружу, в общем, мы все остались без работы. И, конечно, можно бомбить по вечерам в Санкт-Петербурге или Москве, но, по-моему, гораздо тогда уж, если бомбить, так бомбить в Нью-Йорке, ну чего уж, да? И, по крайней мере, это будет, ну, какая-то возможная история для детей, не оказаться в той же ситуации, в которой оказались мы, в которой оказались наши родители, которые жили при Советском Союзе, а их родители, которые были расстреляны при Советском Союзе. Зачем сражаться с тем, что невозможно победить, и это очевидно? Я к этому добавлю, что про волатильность режима я впервые услышал в 11 классе. Шли годы. Шли годы. Ну, теория режимов – моя академическая специальность, я неплохо предмет знаю. Я преподавал это в высшей школе экономики, пока не закрыли. Ни в одной теории режимов невозможно было Вова, Дима, Вова. Да? Нет таких теорий. Я просто хочу сказать, что это абсолютный выбор. Там, я не знаю, уехать куда-то в Нью-Йорк. Вот я вам скажу, я люблю, когда люди вокруг меня говорят по-русски. Я обожаю. Ресторан «Самовар», Нью-Йорк. Нет, это они говорят на суржике, пардон. Они говорят на плохом русском. Это все давно ушло. Понимаете, там... Есть еще дом престарелых под Вашингтоном, но я вам не... Лучшее, что было в «Самоваре», это когда там читал свои стихи Бродский. Мне нравится писать по-русски. Мне это нравится. При этом я абсолютно считаю, что если люди считают, что им лучше жить в какой-то другой стране, ну, так и замечательно. Для этого мира существует, чтобы люди жили там, где они хотят. Смотрите, у каждого человека существует какой-то набор талантов или умений, или спецнавыков, которыми он обладает. И было бы страшно неправильно, неэкономно и несправедливо по отношению к другим эти специальности не применять. Если ты хороший врач, ты должен лечить, а не бомбить. Если ты хороший журналист, ты должен менять действительность словом, а не мыть окна. Если ты хороший мойщик окон, ты не должен быть врачом, слесарем и так далее. Ситуация, сложившаяся, не подразумевает применение навыков, талантов, умений там, или еще чего-то другого, потому что нет этого поля. Для того, чтобы быть журналистом в нашей стране и чтобы выступать где-то, чтобы это было все-таки слышимо не 0,7%, а хотя бы 17%, нужен один навык – горячо любить родину в том смысле, как родина это понимает. Плюс дело же... Вообще не только в журналистах, мы как-то про них автоматически говорим. Ну, мы как-то поговорим, потому что мы тут сидим. Потому что это все, ну, как-то просто и близко, да. Но на самом-то деле ровно с такими же проблемами сталкивается и бизнес, да, там. И не говоря уже о врачах, которые врачи опускают руки и собираются, в общем, ехать. идя на очевидное понижение, потому что здесь есть все-таки возможность руководить отделениями и как-то заниматься наукой, но 70% своего времени они тратят на поиск лекарств и битье головой об стену Минздрава, и очень многие доктора, которых я знаю, которые прекрасные доктора, они крепко и сильно задумываются о том, чтобы стать, в общем, рядовыми там, гематологами, онкологами, трансплантологами, но в стране ты занимаешься специальностью, а не битьем головой об стену. И надо сказать, что мера компромисса для журналиста, ну, вернее, его возможности к относительно комфортному существованию несравнимы с врачебными и всеми остальными группами, о которых мы тут так, как бы походе говорим. Да знаете, опять я не соглашусь. Мне иногда кажется, что мы живем в каких-то, может быть, разных мирах. Я знаю врачей, у которых там своя частная практика в Москве, да? А вот у Винокурова была сеть клиник «Чайка»? И сейчас есть. А нет, там все очень плохо. Там в один день прекрасным образом закончились поставки лекарств в эту клинику. Ну, А как может быть клиника без лекарств? Катя, жить вообще трудно. Ну, трудно. Но человек-то создан, в общем, не для страданий. Человек создан, я там не знаю, для чего человек создан, я только знаю, что у человека всегда есть выбор. У него есть возможность такого вегетативного состояния в эдеме, а есть возможность отведать фрукта, получить за это по полной программе по башке и получать удовольствие от жизни. Мне кажется, что это немножко такой, у нас получается такой немножко схоластический разговор, потому что, еще раз, я убеждена в том, что все человек, что абсолютное большинство вопросов человек решает сам. И все зависит от самого человека. Более того, вот вы говорите про журналистов. Вот я, поскольку, как бы, так сказать, я в этой среде прожила уже почти 40 лет, но вот я довольно много сталкиваюсь там в последние годы с молодыми журналистами. Вот там кто-то приходит, и ты начинаешь говорить там, вот тут нет цензуры вообще никакой, тут вот нет, не надо заниматься ни внутренней, ни внешней, никакой. Вопрос-то исключительно бабок, исключительно денег. При том, что там, скажем, у меня в журнале вполне рыночные зарплаты. Ну, конечно, ну, невозможно сравнить, там, когда на Russia Today из наших налогов там ведущие журналисты получают по 20 тысяч долларов в месяц. Там в Итартас людей перекупали из того же самого Коммерсанта там, например, на такие же деньги, да. Ну, конечно, никакие независимые средства массовой информации не позволят. Но когда мне приходилось вести диалоги с этими журналистами, там, я все понимаю, ипотеки, там, дети, там, еще чего-то, вот, и они мне потом говорили: ой, Жень, ты себе не представляешь, это такой кошмар, они это не разрешают, это не разрешают, это не... Я говорю: а вы зачем туда пошли? Вы разве не знали, что, идя работать на государство за большие деньги, вам придется выполнять функцию девочек из ямы Куприна? Вы как-то, у вас были какие-то сомнения, ну, вы знаете, что яма Куприна – это публичный дом, да? Так вот, вы же понимали, что вам придется этим заниматься? Вот я вам должна сказать, что многие, по моему опыту, журналисты, которые вот они оказывались во всяких государственных СМИ, они шли туда не потому, что дети голодные сидели дома. Не, это не такой выбор. Это всегда выбор между очень большими деньгами, которые платит государство из наших налогов, и сравнить нормальными деньгами, но, конечно, не этими невероятными зарплатами, которые существуют в государственных СМИ. Вы сейчас очень сильно переоцениваете зарплаты в государственных СМИ. Я могу вам сказать то, что я знаю абсолютно конкретно. Я знаю просто, я, естественно, никогда не буду называть имена этих людей, потому что, еще раз, люди имеют право на свой выбор. Только не надо мне рассказывать, что вот некуда совершенно пойти, нечем абсолютно невозможно заниматься свободной журналистикой, И поэтому одеть по лавкам. Я считаю, что можно продаваться в одном случае. В одном. Это когда твой ребенок умирает от голода. Вот тут, ну, для меня, так сказать, нет вопросов. Все что угодно. Если я, к сожалению, столько лет, что тело не продашь, а так ради Бога. Если ребенок умирает от голода. Все. Ради того, чтобы купить себе новую машину там, или квартиру, или какие-то шмотки, пойти продаться и работать на государство, да никогда в жизни. Но опять у кого-то такой выбор, у кого-то другой. Извините. Вопросы? Да, давайте перейдем к вашим вопросам. Простите, я воспользуюсь служебным положением немножечко. Мне просто очень интересно, потому что я, во-первых, смотрела «Школу злословия» Жени, когда она рассказывала о теории режимов. Я чуть подольше, чем 20 секунд. Смотрите, я тут недавно перечитывала Олега Волкова «Погружение во тьму». И ведь накануне революции отцу Олега Волкова, он петербуржец, предлагали уехать. И тогда он сказал одну фразу, он был умнейший человек. Сказал: «Господи, посмотрите на этих большевиков, это же клоуны. Что они смогут сделать с такой страной, как Россия?» Через 10 лет от семьи остался только Олег Волков, который провел в лагерях, по-моему, 36 лет. Да? А что вас заставляет думать, что этот режим все-таки будет более вегетарианским? Ведь смотрите, они же затыкают всех. Ведь сейчас начинается вот та самая история, когда нам кажется, я все время думаю, вот когда начнет звенеть последний звонок, мы это поймем или нет? А если закроют границы? А если никого не выпустят? А если разделят, как Берлинская стена, да, когда родные останутся там, а вы здесь? То есть я это по поводу пора валить, не по поводу пора продаваться. Я просто жила тоже при Советском Союзе. Я просто сказала себе, я второго раза, наверное, не выдержу, я там с собой покончу. Но я просто больше не могу. Я Советского Союза вокруг себя каждую секунду, я не выдержу просто. В общем, пора ли валить тем, думать, кто не может продаваться? Что вас заставляет думать, что режим будет вегетарианским? Вот, собственно, вопрос в этом. Нет, я как раз не считаю, что он будет вегетарианским. Ну, мы, естественно, говорим в терминологии Анны Андреевны Ахматовой, да? Я не считаю, что он будет вегетарианским. Авторитарные режимы бывают очень жесткими. Мои все знания основаны на знании того, как это происходило с похожими авторитарными режимами в странах Латинской Америки. Дело в том, что у нас в этом смысле классический режим, который описан в литературе как режим военно-бюрократического авторитаризма. Когда построен альянс между людьми, связанными корпоративной лояльностью. В странах Латинской Америки это была армия, у нас это выходцы из КГБ, и бюрократами, которые выполняют технократические функции. Эти режимы никогда не бывают построены на какой-либо идеологии. У них нету цемента идеологии. Да? Они всегда построены на финансовых интересах. В таких режимах вот эти корпорации, это абсолютно корпоративная структура, абсолютно закрытая сфера принятия решений. В этих корпоративных структурах они, так сказать, на первую роль выдвигается человек, который способен обеспечить умножение прибыли членов корпорации. Как только этот человек не способен становиться обеспечить приумножение прибыли, да, то его сменяют и появляется другой человек. Например, в Бразилии это обернулось, начиная с 40-х и по середину 70-х годов, бесконечной чередой переворотов. Я ведь не хочу сказать, что следующий режим будет обязательно лучше. К сожалению, мы знаем, что очень часто диктаторские режимы, когда диктатора сносят, убивают там или еще чего-нибудь, на смену очень часто приходят военные хунты, да? Но мы просто знаем, что эти режимы безумно неустойчивы. Вот я когда-то своим студентам, когда объясняла разницу между тоталитарным режимом, да, который был в Советском Союзе, в Китае, сейчас существует в Северной Корее, да, и больше, собственно, тоталитарных режимов-то сейчас нет, да. Значит, вот разница между тоталитарным режимом, режимом демократии и автократическим режимом. Вот тоталитарные режимы, они стоят на такой институциональной трубе, да, когда есть государствообразующая партия, и все процессы, это очень институализированная структура, все процессы происходят внутри. Если вы помните, у нас в Советском Союзе были там коммунисты за демократию, да, то есть любые, любой дискурс, любая форма даже какого-то плюрализма, она вся происходила внутри трубы под названием КПСС. Поэтому диссиденты были совершенно маргинальны. Вот это очень важная вещь. Это лежит как бы в базисе тоталитарных режимов. Да? И на этом уже появляются всякие другие настройки. Демократия строится на наличии нескольких ветвей власти. Они не обязательно, это принцип разделения властей, только для президентских республик это разделение властей между парламентской властью и президентской. В парламентских республиках это у нас так называемое переплетение властей. Но неважно, у вас выстраиваются как бы три колонны, да? Три колонны: исполнительная власть, законодательная власть и судебная власть, да, которая опирается на гражданское общество. Но у вас три колонны. Авторитарная власть – это когда у вас нету нормальной, у вас вообще нет никакой законодательной власти, да? Потому что мы понимаем, что, как это Людвиг фон Мисес, ученик Хайека, говорил о том, что парламент, который на все инициативы исполнительной власти говорит «да», это не парламент, это холопы исполнительной власти. У нас нет с вами парламента, у нас нет законодательной власти. Мы знаем, что судебной власти у нас тоже нет, она тоже инкорпорирована, все инкорпорируется в одну исполнительную власть. Да? То есть, по сути, это одна колонна, которая ничем не поддерживается. Вот я своим студентам говорила: ну-ка, постойте на одной ноге, сколько вы выдержите? Вот это и есть волатильность авторитарных режимов, да? У вас все инкорпорировано в исполнительную власть. Все. Законодатель, суды, партии, все они туда инкорпорированы, да? Они все приходят там в Кремль, нежно целуются, любят друг друга по-разному, ну и так далее, да? Но это долго не простаивает никогда. Поэтому они такие волатильные режимы. А поскольку идеологической базы нету, гражданского общества нету, им не на чем даже, понимаете, подпорок никаких нет. Поэтому они так легко обрушиваются. При этом ведь обязательно есть группа интересов, да? Там, я не знаю, там, мы знаем, там, Тимченко борется с Сечиным, да? У них разные интересы, да? Чемезов борется там с Тимченко, у них объективно разные интересы, потому что там одни основываются на внутренней проблеме, другой там на экспорте и так далее. Да? И вот это все работает на разрыв. Вы вспомните, как это было в Третьем Рейхе. За 12 лет, как там слово сказать, все это закончилось. Да? Все работает на разрыв. Эта нога мало того, что вы не можете на одной ноге долго стоять, она там все время работает на разрыв. Да? У нее никакой там ни арматуры, ни хрена нету. Извините. Но мне кажется, на самом деле, ваша теория смены режимов, на мой вкус. Значит, выборы в Мосгордуму. Навальный и его партия собираются активно в этом участвовать. Вот, возвращаясь к вашему анализу, как расценить это взаимодействие с властью? Спасибо. Во-первых, Навальный не сможет в них участвовать, потому что он осужден по делу Кировлеса, и согласно закону Российской Федерации он имеет поражение в правах. Будет список, который будет поддержан Алексеем Навальным, так называемый список Навального. Я считаю, что избираться в местные органы власти абсолютно необходимо. Абсолютно необходимо. Потому что это так называемая ползучая смена режима. Я вам скажу, как это, например, происходило вот в Мексике. Можно? Как это, например, вот вы знаете, что, ну, может быть, кто-то из вас знает, а для нас, для Political Science, это очень интересный просто пример Мексики, потому что там на протяжении многих лет у власти была институциональная партия Мексики. Там регулярно менялись президенты, но единственным выборщиком каждого следующего президента был уходящий президент. Хотя там делали вид, что голосовали. Там бесконечно ругались все с друг другом, правые с левыми, левые с правыми, либерали. Ну, все с друг другом все время ругались. До тех пор, пока именно на низовом уровне не произошло объединение за честные выборы. Это была принципиальная вещь. Оппозиция. Договорились об одной простой вещи. Вот про то, больше налогов или меньше налогов, больше социалки или меньше социалки, мы потом договоримся, когда мы возьмем власть, ребята. А вот на этапе, когда мы берем власть, да, когда мы идем на выборы в местные муниципалитеты, в городские советы и так далее, оппозиция объединяется. Левые с правыми, и перестать надо мериться тем, у кого чем есть мериться, перестать, вот, самое главное, это у нас есть один общий оппонент, это власть. Произошло объединение на низовом уровне за честные выборы, и это постепенно поднималось с уровня муниципалитетов выше и выше. А дальше произошла очень важная вещь, которая абсолютно необходима для смены авторитарного режима. Ну, во всяком случае, мы знаем, это опять же из опыта Латинской Америки, где все президентские республики, как у нас, да, ну, у нас не президентские, но неважно, близко к этому. Это произошел раскол элиты. Это важнейшая вещь. Когда произошел раскол элиты, и внутри институциональной партии Мексики выделилась фракция, которая встала в оппозицию к правящей партии. И это раскол элит и у нас уже происходит. Он до крымских событий был совершенно очевидным. Он был абсолютно очевидным в конце 2011 года и особенно в 2012 году. Так вот, произошел раскол элит в Мексике. И вот эта элитная группировка, у нее другого выхода не было. Она объединилась вот с этим низовым объединением за честные выборы. Все. В 1995 году, после, казалось, невозможно, 70 лет Национальная партия Мексики была у власти, но она квазипартия, конечно, это не так, как КПСС, она не идеологическая в этом смысле была. Вот. Вообще-то объединение правых с левыми у нас как-то кончается трагически. Вот ничего, Эдуард Лимонов идет своим путем, Борис Немцов своим путем. Эдуард Лимонов идет на пенсию, если он уже не там. Он так не считает. Вот. Такого политика уже нет. Он тоже так не считает. Это не важно, что он считает, мы же просто... это совершенно не важно. Так что, понимаете, это очень важная вещь. Должна произойти раскол элит, абсолютно принципиальная вещь для падения авторитарного режима, но безумно важная вещь, объединение внизу. И вы считаете, что Навальный та фигура, которая их объединит? Да, конечно. Да, конечно. Навальный та фигура, которая способна это сделать. И в этом, кстати, был смысл Координационного совета оппозиции. Попытаться... Слово тоже научить... провалившееся, в общем, да, совершенно. Да, а так и бывает. Это процесс обучения. Понимаете, демократия есть процесс обучения. Этому надо учиться, ничего страшного. Следующий вопрос, пожалуйста. Евгения Марковна, спасибо вам. У меня очень короткий и простой вопрос. Вы сказали о том, что режим, который существует сейчас, он ни на что не опирается. В связи с этим возникает вопрос, а откуда берется... такая довольно-таки внушительный процент людей, которые поддерживают партию власти и Владимира Путина. Да, я вот тоже бы присоединился к этому вопросу. У вас на протяжении 15 лет, 14 лет вас убеждают, альтернативы нету. Альтернативы Путин нет. А я вам скажу, так было и при товарище Сталине, и при товарище Брежневе, и даже при товарище Горбачеве. Всегда говорили, ой, умер Леонид Ильич, как мы теперь будем жить? Умер отец народов, половина страны сидела, вторая охраняла. Умер отец народов, как мы будем жить? Значит, нету альтернативы, идет абсолютная, совершенно развязанная пропаганда по всем каналам, где все время рассказывают, что есть одно... Один спаситель, его зовут Путин. И вот все бояре вокруг плохие, вороватые и так далее, а он замечательный, он знает, как привести нас в светлое будущее. Это первое. Второе. Да, конечно, есть проблема с тем, что мы называем фрагментацией населения в России. У нас после развала Советского Союза, да, где все ассоциации носили в большой степени такой вот насильственный характер, комсомол, пионерия там и так далее, да, вот, у нас, к сожалению, плохо выработана вот эта система образования ассоциаций, да, как многие страны там, например, ну, это проблема, через которую происходили все страны Европы, которые тоже строились сверху, да, но это вот, например, Соединенные Штаты, они строились именно снизу, когда люди в общинах объединялись, потому что иначе выжить нельзя было, там индейцы, там то, сё, пятое, десятое, вместе надо обрабатывать поля, обязательно строили церковь, это становилось центром поселения, а потом обязательно издавали газету, просто потому что надо было как друг друга, так сказать, общаться, да, и вот это снизу начинало строиться. Есть проблема дефрагментации. Самое страшное, то есть самая одна из очень серьезных проблем, это то, что у нас абсолютно нет политических партий. Поэтому нет структур, да, институтов, которые бы канализировали разные настроения. Поэтому такой есть вот аморфная масса, которая очень легко поддается лозунговым призывам. Женя, я прошу прощения, можно я скажу одну вещь? Да, конечно. А вам не кажется, что это какой-то остров, это иллюзия? Вы сами себя обманываете в том смысле, что людям нравится то, как они живут. Людям нравится Владимир Владимирович Нет, Путин. Нет, у нас есть опросы. Людям нравится Владимир Владимирович Путин. Да, наверное, он вполне симпатичный мужик. Режим стоит устойчиво, вполне... а не то, как вы думаете, на одной ноге. Ему дается большое количество вещей, с которыми мы, может быть, не согласны, но они довольно с успехом большим их проворачивают. Это, может быть, вы себя обманываете, думая о том, что у них фрагментация, и стоит им только все объяснить, и они немедленно скажут, да не, ну Путин не прав. Опять, значит... Они идут на митинги радостно. Значит, первое, Катя, я уже об этом говорила, историю делают единицы, и совершенно не нужно вам убедить большинство, убеждать над меньшинство. Это во-первых. Но самое главное, что у нас ведь существует какие-никакие, при всей ущербности нашей социологии, тем не менее у нас существует опрос. Мы видим, что на протяжении последних нескольких лет, и уж абсолютно мы видим, это просто устойчивый тренд, на снижение доверия к власти был на протяжении последних 2 лет. Вот так пошла все время линия. Да? Значит, сейчас совершенно верно. Да. До Крыма. До истории с Крымом. До истории с Крымом мы видим, что... Теперь вы посмотрите. Все опросы показывали. Есть, даже сейчас, если вы посмотрите последние левадовские опросы, вы увидите, что доверие к институтам власти... Правительство, парламент, они чуть-чуть тоже за Путиным подросли, но оно очень низкое. Это очень низкое доверие, да? Очень сильно, естественно, вырос рейтинг Путина. Значит, смотрите, вот знаете, почему люди, которые любят есть макарончики, они толстеют? Знаете вообще, почему люди едят макарончики? Чистая химия. Потому что, когда вы едите... мучные изделия, у вас в крови подскакивает глюкоза. Глюкоза вызывает ощущение наслаждения. Да? Это очень приятное чувство. Но глюкоза очень быстро обваливается. Поэтому вам хочется еще макарончиков. Она опять поднимется и обваливается. Вот с рейтингом Путина ровно эта история. Вот помяните мое слово. Это не будет обвальное падение, этого не будет. Но мы вернемся к тому же к тренду, который мы наблюдали до Крыма. Он опять пойдет вниз. Понимаете, ведь на самом деле ужасно приятно гордиться своим президентом и своей страной. Ну, приятно это, ну, хочется. Мы на протяжении, вот всю мою, во всяком случае, жизнь, у нас были то, так сказать, те, кто помнит, там Леонид Ильич, у которого там уже не работали никакие части, там про тело-то я не говорю, ну, или он говорить уже не мог, да. Мы все время были в положении людей, которые все время говорили, ну вот как, ну вот эти умеют там европейцы там. Вы вспомните, как расхожая была фраза: ну почему немцы проиграли нам войну, а живут так замечательно? Людям хочется гордиться своей страной. Людям хочется гордиться своим президентом. Это нормально. Это нормально. За это их не надо осуждать. Да? Люди не понимают, что передел границ – это страшная вещь. Что человечество уже однажды проходило через историю, когда на флаг дипломатии поднималась защита собственных диаспор в других странах мира. Как мы знаем, самым большим разделенным народом Европы между двумя войнами, Первой и Второй мировой, были немцы. Самый большой разделенный народ Европы был. И на этом вся строилась вся дипломатия Гитлера до 1939 года и потом вся экспансионистская война после 1939 года. Дальше она же на этом строилась. Мы пошли защищать немцев. Почему это так было? Потому что в Лиге наций был принят тезис о защите коллективных прав меньшинств. Это была колоссальная совершенно ошибка специалистов в области политической науки, политиков той Европы. Да? И именно потом от этого все отказались, кроме Адольфа Гитлера, который на этом построил, собственно, свою экспансионистскую политику. Ну, у него там были еще всякие сегодня другие дела. Сегодня это нас приводит к чему? Я говорю просто о том, что когда создавалась Организация Объединенных Наций, то заметьте, что декларация, Всемирная декларация прав человека подчеркивала индивидуальные права. Мир выучил ошибки, которые были совершены Европой в 30-х годах. Мы, к сожалению, идем по пути, который однажды был проторен гитлеровской Германией. Это безумно опасная вещь. Вот в этом главная опасность, потому что очень трудно остановиться. Дальше захочется защитить в Белоруссии русских, потом в Северном Казахстане и так далее. Значит, но еще раз повторяю, это нормально. Людям хочется гордиться своим, да, им хочется немножко глюкозы. Им приятно. Что там за баня такая? А что такое случилось? Там люди подрались из-за микрофона. Зато Крым наш. Хотим задать вопрос, наверное, вот Катерине, да, наконец-то мне дадут очередь. А конкретно, потому что, как бы, ну, позиция, как бы, Евгения Альбатса, как бы, она понятна, она там молодец, она будет стоять до конца, да. Вот, а у Катерины, я думаю, немножко другая история, потому что там наверняка есть маленькие дети, и, как бы, есть чего опасаться, в принципе, да, и чего бояться также. Вопрос, что делать, потому что такой вопрос, ну, я думаю, что для нас, как бы, всех он остается открытым. Что делать, жить ли здесь, куда-то, ну, не, конечно, это не очевидно, там, куда-то ехать ради детей или что делать? Вот, да, что делать? Как изменить ситуацию в стране в лучшее? Нет, ну почему, почему? Река начинается с ручейка, с каждого конкретного человека. Что делать? Видите ли, в чем дело? Дело не в возрасте, на самом деле, детей, а и не... Я ничего не боюсь. Теория малых дел, она прекрасна до тех пор, пока ты эти дела можешь делать. Вот мне кажется, что наступил тот момент, когда их почти невозможно делать, по крайней мере, в том, чем я занималась и пытаюсь заниматься, это уже почти невозможно. Есть степень компромисса с властью и степень договороспособности с ней, есть предел, до которого лично я могу дойти и дальше которого я идти не могу. Есть возможность компромисса с властью, если ты строишь клинику, и ты договариваешься. Есть возможность компромисса с властью, если ты покупаешь и клянчишь у них обезболивающее для умирающих. И за это не рассказываешь, что в одной больнице маленького города Н дети вместо химиотерапии лили физраствор, потому что главный врач боялся рассказать на высоком уровне, что у него нет химиотерапии, указанной в историях болезни детей. Это продолжалось полгода, до тех пор, пока там случайно об этом мы не узнали, привезли химиотерапию, и врач стоял на коленях, и Минздрав стоял на коленях, прося не называть эту больницу и не говорить об этой истории. Цена вопроса, химиотерапия у этих детей навсегда в этой больнице навсегда будет. Это есть степень компромисса. Есть степень компромисса, на которую я лично уже пойти не могу. Ровно по этой причине я без работы. Есть прекрасные бонусы, я живу в Петербурге. есть набор минусов отсутствия работы, там, удовлетворения от нее и так далее. Где жить? При этом ну, приблизительно все равно, да, одинаково на каком, непонимаемым другими. Да? Это каждый уже решает для себя, куда он повезет детей, что он им расскажет про себя, как он жил, и дальше там уже степень героизма и степень личной возможности совершить подвиг. Мне становится страшно вот не за нас и не за мое поколение, а за поколение маленьких детей, которые все чаще пишут, вот последние 2 дня назад сочинение было про то, какой Путин хороший человек. Вот, я клянусь, честно, я выложила кусочки в Facebook, мне там сказали, ну ладно, чего ты, вот это как бы все быстро выветрится из его головы. Но я хожу в семьи уже 5 лет, и это не первое такое сочинение. И у меня вопрос к вам, вот, ну, к вам, если вы обладаете опытом действительно вот распада, да, это быстро выветривается из головы? И мы еще не потеряли это, просто, это серьезный вопрос. У меня дети не знают, кто такой Путин. Ну, я считаю, что в 3 года и в 4 года это совершенно не обязательно знать. Они там знают, что такое День Победы, они знают песню «Синий платочек», они знают Пушкина, они его опознают. Ну, я не уверена, что в 3-4 года там, и поэтому, собственно, мои дети не ходят в детский сад, где висит портрет Путина. Ну, так, в общем, это одна из причин. Я не считаю, что это возраст, они должны знать, как выглядит президент и что-то они про него писать. А на вопрос, как это быстро... Понимаете, вот мы же, собственно, в этом и расходимся, да, я считаю, что те семьи, которые говорят о том, какой прекрасный Путин, они действительно искренне в это верят, и они получают от Путина массу бонусов и массу счастья в жизни. На дорогостоящих иностранных курортах теперь отдыхают представители налоговых органов, там, офицеры, там, чиновники средней, такой сякой руки, которые действительно кричат истово «Крым наш», которые действительно пьяными в 9 мая обвязывают бутылку пива там, этой ленточкой, кричат там «Россия». И это действительно как бы стало какой-то даже не массовой культурой, это стало нормой жизни. И я, когда я говорю там, о невозможности даже уже острова, потому что когда ты закрываешь дверь, сидишь в своей квартире и думаешь, что ты вот на острове, они к тебе они приходят, потом спрашивают, с кем ты спишь. Да? И если ты, не дай бог, спишь с кем-то одного с собой пола, оказывается, что ты уже не можешь это делать, потому что они придут смотреть, как ты это делаешь. И ты не можешь там усыновлять детей, ты не можешь думать те мысли, которые тебе хотелось бы, ты не можешь заниматься своей профессией. И об этом тоже, это тоже важно, да, потому что когда ты работаешь по специальности, получаешь удовлетворение и получаешь зарплату, а это важно тоже. Это одна история. Когда ты сидишь дома, боясь поговорить, ну не то, что боясь, а ну, зачем провоцировать людей, да, и зачем затевать разговор с тем, кто тебе сейчас глотку перегрызет за этого Путина, про этого Путина. Ты сидишь дома, и они все равно потом приходят к тебе домой. Да? Это же известная история, что они вчера приходили к соседям, а сегодня уже ко мне. Вы, если выходите в семьи, учите просто хорошему русскому языку и давайте замечательную литературу. Бессистемное запойное чтение – лучшее лекарство от зомбирования. Вот и все. Спасибо большое. Я не очень понял, где слово «остров» заменилось на слово «Путин» и как эти буквы возникли.